Глава 17. Тьма кромешная. Тодук, тодук. Размеренно билось сердце Огра. Казалось, оно было спокойным, но это не так. Оно, в принципе, в силу технических моментов большого организма, бьется вдвое медленнее человеческого. И его ровные, как по метроному, 60 ударов в минуту — это как если бы мое родное колотилось под 120. Впрочем, мое родное сейчас так и билось, бешено и на износ. Я сделал вдох чужими легкими, наклонился вперед, представив, что несу на спине большой рюкзак. Ведь именно так можно хоть примерно прикинуть инерцию массивной туши нынешнего тела. И рванулся на безликих андроидов с топором, как берсерк. Или как Гриня на крыше, когда он сбросил меня в море. Нет, веса как такового не ощущалось, но разгон давался туговато. Каждое движение давалось с трудом, с натягом для мышц, которые пытались преодолеть природную инерцию огромной туши. Отсюда возникали заминки, как у носорога при атаке. Безликие роботы расступались, но успели не все. И я вдавил одного в противоположную стеклянную стену так, что она покрылась мелкой паутиной трещин с противником в серединке. Покрылась, но не рассыпалась. Стенка повисла, будто проклеенная полимерной пленкой, уподобившись измятой шторке для душа, и лишь пару секунд спустя распалась на осколки и хлынула на бетон. Словно держащая их вместе сила не сразу решила сдаться, а выждала небольшую паузу. «Та-та-та!» — громыхнула со стороны Нель короткая очередь за спиной. Я же не стал тратить патроны, а ударил ближайшего врага наотмашь сувенирным топором, который, совсем не сувенирно, с хрустом и скрежетом разрубил ребра андроида. Белая жидкость брызнула во все стороны, робот упал на бетон как мешок, даже не дернувшись в агонии, как это показывают в кино. По полу растеклась молочная лужа, из раны вывалились странные соты, похожие на пчелины, но полупрозрачный мед в них был насыщенного голубого цвета, как медный купорос. Я лишь на мгновение задержал взгляд, а потом повел плечами, приноравливаясь к чужим чудовищно сильным мышцам. Удар, второй, третий, и еще один робот упал на бетон, попавшим под бульдозер манекеном. И все это в молчании, лишь выстрелы, топот, пыхтение и гулкая хрясь, когда топор падал на очередной череп. Под ногами мешались залитые белой кровью тушки тварей и лишенные лиц синтетические люди. «Успеть бы, выстоять бы!» — билось пульсом в голове. А новые уродцы кидались, цеплялись когтями и зубами, словно собаки, и серую кожу Огра покрыли смазанные струйки крови, но боли почти не ощущалось. У великанов действительно запредельный болевой порог. «Та-та-та-та-та-та-та!» Захлебывался автомат в руках моей спутницы. И вскоре роботы кончились, а новые еще не подоспели. Я остановился, переводя дыхание и прикрыв на секунду глаза. «Что-то не так», — проронила рядом запыхавшаяся Нель. Девушка присела на корточки и принялась скользить торопливым и напряженным взглядом по роботам. А потом она поддела пальцами рану одного из них и уставилась на срез, в коем блестели полупрозрачные кости, белело синтетическое мясо и краснели медные проводки. «Что?» — переспросил я. Девушка ткнула в один из разрубленных черепов, где виднелся помятый ударом топора серый шар. «У них кости пластиковые», — поведя на меня глазами, проговорила девушка. «У прежних был титан». «Точно, поэтому так легко рубил», — подался вперед я, а затем присел рядом с Нель. И топор, испачканный по кончик рукояти белым, глухо звякнул поцарапанной сталью по полу. Впрочем, я и сам был с ног до головы залит кровью роботов. «А это что?» — указал я на синие соты. «Мягкий гель-аккумулятор. В семерке тоже такой есть для поддержания работы полуструнка». Криво улыбнулась Нель и встала, вытерев руки об импровизированную юбку. Она провела ладонью по забрызганному лицу и подытожила наблюдение. Наверное, при печати костей металл кончился, и принтер перешел на запасную программу. Это нам на руку. Я со скепсисом в душе покачал головой. У нас есть поговорка: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И в этот момент в коридоре погас свет, погрузив нас в непроглядную тьму. «Я же говорил», — произнес я и тоже встал, поудобнее перехватывая топор и всматриваясь во мрак коридора. «И что теперь делать?» — слегка растерянно прошептала нелесть темноты. «А роботы нас видят?» — так же тихо проговорил я, слыша, как учащается дыхание моей спутницы. «А?» — встрепенулась девушка. «Роботы нас видят?» — чуть ли не по слогам переспросил я. «Не знаю, зависит от модели глаз». «Дешевые не должны», — пробормотала Нель, а потом нервно хихикнула с небольшим волнением в голосе. «У нас на Траксисе темнота — это смерть. Ночь темная, лун нет, а ночных тварей много. Им глаза не нужны, они на ощупь охотятся. До сих пор волнуюсь, когда темно». «Ну да, есть повод», — проговорил я, напряженно прислушиваясь к каждому шороху в темноте. И, казалось, темнота надавила на плечи и впилась в них когтистыми лапами в ответ. И в этой вязкой тишине послышалось, как будто кто-то крался на цыпочках и даже не дышал. И не один, а как минимум трое. Когда под чьими-то ногами или лапами поскрипывало разбитое стекло, идущие ненадолго замирали. Я сделал быстрый вдох-выдох и поднял автомат. «Ёнка, что бы ни случилось, стой на месте и не шевелись, не издавай ни звука, хорошо?» — прошептал я и почувствовал, как меня нашарили в темноте пальцы вытянутой руки девушки. Они замерли, потом медленно скользнули вниз, ныряя в слепую неизвестность. Я задержал дыхание и снова прислушался, а когда металлические крепления ремня автомата тихо звякнули, поморщился, словно от боли. Шорох приближающихся тварей... А, думается, никем, кроме них, это не могло быть, смолк. Они затаились, готовясь к броску. Прикусив губу, я подобрался и отрывисто нажал на спусковой крючок. Бах! Грохнул одиночный выстрел, и я резко прыгнул вперед и вправо, стараясь не задеть Ниль. Не успело эхо пронестись по небольшому коридорчику, как там, где я только что стоял, послышался скрип когтей по бетону и клацанье клыков. Я задрал руку с оружием вверх, направил ствол вниз и выпустил на этот звук длинную очередь, надеясь, что новое тело не подведет и что под таким углом не задену девушку. Вспышки огня на дульном срезе ствола не было совсем. Да и звук оказался не столь громким, как ожидалось. А тело не подвело. Напротив, отдачи оружия почти не ощутил, так как массивная туша ее погасила. А тугие синтетические мышцы сработали как добротные амортизаторы. Но прыгать пришлось еще раз, потому что на место новой стрельбы ринулись другие твари. Зато по скорости и громкости движения уродцев смог различить, что слишком больших монстров нет. И думается, самые большие блокируют вход в башню в самом низу, и сюда отправили отбраковку. Надеюсь, я прав, но закономерно возникает вопрос. А что дальше? А дальше — классика, многократно описанная в разных книгах и кино. Роботы просчитывают реакцию. Простая автоматика будет бить по источнику звука, а сложная — действовать на упреждение, выискивая закономерности. Значит, сейчас и проверим их мозги. Я повел шеей, поменял местами топор с автоматом, вытянул руку с огнестрелом перед собой, чтобы ощупать пространство впереди, и быстро двинулся вперед. На том месте, где только что стоял, сразу же послышалась возня. Шаг второй, третий, а теперь громкий выстрел вперед и шаг в сторону в надежде на русский авось. Я ж босиком, меня не должно быть слишком слышно, и сомнительно, что биороботы различат столь тихий звук после грохота. И твари не подвели. Кинулись ловить меня на звук и проскочили мимо, хотя целились в спину. «Тупые, тупые!» — усмехнулся я вслух, уже зная, чем это закончится. Потому, сделал шаг, замахнулся и снова наотмашь ударил топором. Сталь с гулом распорола мрак и с хрустом пластиковых костей вошла в искусственное тело. Я вырвал лезвие, сделал шаг и снова с размахом ударил там, где стоял. Снова попал. И тишина. И хорошо, что в темноте не видно моей зверской рожи, потому как сейчас я в самом деле дикарь дикарем. Я стиснул зубы, оскалился и снова отвел руку в замахе. А потом вытянул ногу и пошарил на полу в поисках стекляшек. Нашел, звякнуло. Тихо так, жалобно. И заманивая недругов в ловушку на звук, как рыбу на блесну. Но ничего не случилось. Я выждал немного, вслушиваясь во мрак, и только когда позволил себе нормально дышать, хотя сердце, вернее, оба моих сердца, огровское и человеческое, бились на форсаже. «Нель!» — тихо позвал я. «Та-та-та-та-та-та-та!» Разорвало тишину, отчего я вздрогнул, а потом послышалось осторожное бормотание. «Извини, я машинально. Не попало?» «Нет». Я осторожно присел, снова нащупал осколок стекла, а затем кинул в сторону. Когда стеклышко звякнуло о стену, встал, вытянул руку и пошел. Вскоре уткнулся пальцами в твердую поверхность. «Не понимаю, куда идти. Заблудился», — произнес я. «Слышишь?» — спросила вместо ответа Нель. И действительно, в коридоре возник монотонный свист, понемногу увеличивающий громкость. Я облизнул пересохшие от волнения губы, сглотнул и покрепче сжал оружие, ожидая новых неприятностей. «Меня слышно? У вас все хорошо?» — раздался из пустоты голос Ренка, обрывая свист. «Тише ты!» — выдавил из себя я, а потом спохватился. Ведь голос зеленокожего хакера был слышен только в голове, и бояться, что подслушают, не стоило. «Дикарь! Нель! Я сумел сделать закрытый канал связи, его не отследят!» Ренк ненадолго замолчал, а потом неуверенно проговорил. «Странно, на оптике наблюдения вашего слоя ничего не видно». «Потому что темно», — прошептала Нель, стоящая неподалеку от меня. А я тихо выругался и произнес. «У вас что, нет здесь ни камер с подсветкой, ни тепловизоров?» «А, дикарь, это обвинение?» Взбудораженно протянул Ренк и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Снаружи все есть, но это внутренняя лаборатория. Обычно здесь всегда светло. И посторонних нет. Оптика нужна только для контроля соблюдения мер безопасности. К тому же взломщик тоже мог к ним подключиться». Ренк ненадолго затих, но вскоре опять возник из своего виртуала и коротко произнес. «Сейчас!» Затем в пустоте хрипло проскрипел новый незнакомый голос. «Первое. Не произносите вслух свое местоположение. Все только коротко и по делу. Второе. Что вам нужно?» Я ненадолго задумался. Тьма, твари и непонятно куда идти. Прям-таки лабиринт Минотавра. И задачка соответствующая. «Мне нужен ориентир, где выход», — произнес я. «Будет», — отозвался голос. Он замолчал, и мы с Нель некоторое время напряженно вслушивались в темноту. А затем откуда-то издалека донеслось отрывистое «онг», словно сигнализацию о переносе из мира в мир на полсекундочки коротнуло. «Туда», — проговорил я и почувствовал, как пальцы моей спутницы, шарящие в темноте, дотронулись до моего плеча. Ее ладонь скользнула вниз вдоль моей руки и сжалась на запястье. «Гена, подожди», — прошептала девушка. По полу скрипнул ящик биопринтера, звякнули осколки под босыми ногами Нель. Ее пальцы зашарили по руке, плечу, лицу, а затем я ощутил осторожный поцелуй в краешек губ. Странное было ощущение, ведь мы сейчас не совсем люди, мы запакованы в искусственные тела по тонну весом каждая. Это как, выглядывая из башни танка, флиртовать с девушкой, которая сидит в другом танке. Но вместе с тем внутри меня мягкой волной прокатилось странное теплое чувство. Нель медленно отступила, оставив незримый след поцелуя на губах, отпечаток которого быстро разгорался в глубине моей души жарким огнем, словно на покрытые пеплом угли подул свежий воздух. Я осторожно отвел руку в бок, а когда та наткнулась на Нель, сжал первое, что попалось — ее локоть. — «Ёнка, как выберемся, покажешь этот мир?» — спросил я. — «Какой именно?» — прошептала девушка. «Всемерой», — пояснил я, — Все какие есть. — Конечно, — прозвучал тихий ответ. И хотя мрак скрывал наши лица, я готов поклясться, что моя спутница сейчас улыбается. И я тоже улыбнулся. Уже только ради этого стоит выбраться. — Вы все? — раздался из пустоты немного недовольный голос Ренка. И я уязвленно уставился во мрак под ногами, совсем забыл, что нас слушают. А, впрочем, какая разница? — Да, — ответил я, присел, нащупал тушку ближайшего подбитого биоробота и поднял. Для Огра она оказалась не такой уж и тяжелой. Будь я в человеческом облике, мог бы с тем же успехом поднять небольшую собаку, которая при жизни, однако, больно кусалась. И хотя было неудобно держать одновременные автоматы тварь, я справился. — Ёнка, пойдем, — произнес я, сделав шаг в сторону, вытянул руку с топором, а когда тот тихо звякнул о стену, совершил еще шаг в бок. И на цыпочках, настолько тихо, насколько это возможно для моего нового тела, двинулся в сторону вякнувшей сигнализации, держась так, чтобы вытянутый указательный палец руки с топором скользил вдоль стены. Двинулся. За спиной негромко клацнули рукоятки ящика с биопринтером. Нель с шумом выдохнула, водружая его себе на плечо. Под нашими ногами зазвякали стеклянные осколки и еще что-то. Не сразу понял, что это стреляные гильзы. Несколько раз утыкался пальцами в еще теплые туши биороботов, тогда внутри все непроизвольно ёкало. И да, они держат температуру тела так же, как и живые существа. Наверное, это нужно для работы синтетических белков. Иногда под ногами противно и влажно хлюпали лужицы искусственной крови. Я старался дышать негромко, но все равно сопел, не умея правильно пользоваться телом Огра. В полнейшей тьме казалось, что шли от перекрестка нашего коридора до кольцевого бесконечного, так же бесконечно, как и он сам. Даже страшно подумать, что в этом подземелье можно действительно идти. Идти и никогда не встретить конца пути, как тот хомячок в колесе, бегущий по кругу. Где-то слева снова звякнула сигнализация, отскочив от стен перекрестков непривычным эхом. Я замер. В прошлый раз поворачивали с главного коридора налево. Значит, сейчас должны направо. И мы, держась за руки, начали медленно продвигаться в направлении сигнала, стараясь не выдать присутствия. Прошипел я, но Нель не услышала и ткнулась стволом своего пистолета-пулемета мне в спину. Хорошо, что не выстрелила. Надо бы сказать, чтобы так больше не делала. Будь я на земле, и будь это мой боец, надавал бы оплеух за нарушение техники безопасности. Но вместо этого набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул, подобрался и швырнул тушку биоробота вперед, на перекресток. Тьма вскипела скрежетом когтей по полу и топотом. Это караулищие нас твари сорвались с места, атакуя на звук. Я тут же вскинул автомат и присел, слушая возню в двух шагах от себя. Твари в потьмах рвали своего же бывшего собрата по принтеру. «Огонь!» — выпалил я. Нель тут же загрохотала длинной очередью. Я тоже принялся стрелять наугад. Тьма наполнилась грохотом, к которому чуть позже прибавились звуки стрельбы, доносящиеся издалека, причем сразу и справа, и слева. Я даже опешил, не зная, что думать, а когда дошло, процедил сквозь зубы протяжное «су», еле-еле сдерживая брань. Ведь это звуки нашего же оружия, просто они прокатились по бесконечному кольцу замкнутого коридора и вернулись одновременно с двух сторон. Через несколько секунд странное эхо повторилось, но еще тише, едва слышное на фоне стрельбы здесь и сейчас. Звук сделал второй круг, быстро угасая. «Ренк, дай шум!» — заорал я, когда что-то похожее на зубы лязгнуло и заскрежетало по стволу автомата. Ибо скрываться уже не было смысла, но палить лишний раз не хотелось. Патроны же не бесконечны, и кто знает, сколько мы их там подстрелили. Может, ни одного. Потому пнул наугад тьму перед собой. «Ренк, ты меня слышишь?» А в ответ ни слова. «Зараза!» — заорал я, вслепую отбиваясь от неведомого уродца. Босая нога ударила во что-то костлявое, шевелящееся. Но тварь так и не разжала челюсти, чуть не вырвав автомат из рук. А затем что-то ухватилось челюстями за мою ногу, как бультерьер. Пришлось отмахиваться топором. Удар, второй. Но, судя по глухому стуку, я лишь попал топорищем по хребтине. Снова удар, опять попал, но мало, и пришлось еще дважды бить наугад. В то же место, прежде чем зубастый биоробот отцепился. «Я сейчас!» — раздался совсем рядом голос Нель. И в темноте возник монотонный свист, быстро нарастающий по громкости. И, кажется, я уже слышал такое у караулки. А еще мне было больно. Такое же ощущение бывает, когда отмороженные на улице руки сунешь в горячую воду. Но сейчас щипало все тело. Когда свист оборвался, в коридоре повисла тишина, в которой только я и моя спутница напряженно сопели. Да вот звук стрельбы круг за кругом огибал коридор, пока совсем не затух. «Импульсная граната», — пояснила Йонка. Я замер, соображая. Заговорил только через пару секунд, когда мысли утряслись. «А почему раньше не кинула?» «Гриня учил использовать их только в самой крайней ситуации», — отозвалась Нель. Я машинально кивнул и лишь потом сообразил, что в темноте меня не видно. И хотя Гриня вполне может быть прав, сейчас не время обсуждать это. «Есть еще?» «Одна». «Хорошо», — проговорил я, перехватил все оружие в левую руку, стараясь не выронить ни топор, ни автомат. А второй рукой поискал девушку. Не сразу нашел, а когда дотронулся, она рефлекторно отшатнулась, звякнув железо на лямках оружия. Послышался быстрый вдох, словно Нель сдержала ойканье или иное слово покрепче. «Это я», — прошептал я, и девушка, звякнув гильзами под ногами, подошла ближе, и я взял ее за запястье. «Нам туда», — проговорил я и повел за собой, надеясь, что не ошибся в темноте с направлением, откуда раздавался звук сигнализации. Под ноги попались тушки роботов. При каждом неудачном шаге клацали стреляные гильзы и позвякивало битое стекло. Да и вообще идти наугад — то еще удовольствие. Это же надо ноги вытягивать вперед, осторожно ощупывать путь перед собой самым носочком, а вес держать на отстающей ноге до последнего, чтобы не бухнуться в какую-нибудь яму или не споткнуться. — Ненавижу темноту, — прошептала Нель, идущая позади. — Я тоже, — усмехнулся я. — Раньше не очень боялся, а сейчас как-то перестал любить. — Да... Как представлю, что наступим в сигнальную паутину, из-за поворота выскочит паук-лев? У него такой яд, что любого потом можно из тела ложкой вычерпывать, все разъест. Одни кости и шкурка остаются. — И большой он, этот паук? — представил я жутковатую картинку. — Больше... — система сбилась, подбирая подходящий перевод. — 100 килограммов. А я улыбнулся, радуясь, что система до сих пор работает. Как-то в лихорадке и потоках туманящего разума адреналина забыл, что между мной и девушкой непрерывно идет синхронный перевод. А если бы не было, до сих пор бы не сделали ни шага. И по всему выходит, если не получится вернуться домой, придется учить язык самому, чтобы обходиться без системы. «Стой!» — одернула меня Нелли, прошептала. «Слышишь?» «Да», — согласился я, напряженно вслушиваясь в темноту. А из коридора к нам снова приближались молчаливые монстры, шлепая по полу лапами и царапая его когтями. Напряжение росло с каждым шорохом. Я готовился к бою. И в этот момент тишину разорвал противный до невозможности и громкий до боли в ушах скрежет. «Я сделал! Я жду благодарности, дикарь!» — донесся сквозь звуковую завесу голос Ренка. «Дома отблагодарю», — прошептал я, сделал шаг назад и прислонил Нель рукой к стене. А потом двинулся вдоль нее. В этом акустическом аду оставалось надеяться только на удачу, что монстры просто не столкнутся с нами. И даже неизвестно, где они сейчас. Хотя и они, в свою очередь, не знают, где мы. В общем, счет 1-1. И мы опять медленно двигались вдоль стены. Порой что-то задевало ноги, тогда напряженно замирали, а по спине прокатывалась волна холода. Но твари были слишком глупы, чтобы сориентироваться, и возня сводилась к простому бегу по кругу. Воображение нарисовало стадо белесых зубастых тварей, несущихся сломя голову в огромном беличьем колесе. Чем дальше шли, тем больше казалось, что шумовая завеса мешала не только тварям двигаться по коридору, но и мыслям в моей голове перемещаться по извилинам. Шум проникал в каждую клеточку, в каждый нерв, царапал глаза и потроха. Порой под руку попадали закрытые двери, я их нащупывал пальцами в виде едва заметных швов на стене и более гладкой текстуре поверхности. Так ощущается разница между побеленной стенкой и оконным стеклом. А когда акустическая завеса внезапно пропала, возникло ощущение полнейшей пустоты и чудесной легкости, которую не могло испортить даже присутствие монстров рядом с нами. Я даже не сразу понял, что почти над головами сделала отрывистый онг, работающая маячком сигнализация. «Нель, дикарь!» — заорал Ринг. «Если слышите, то это ориентир на аварийные уцелевшие капсулы. Они запускаются вручную. Садитесь!» Я поджал губы и провел рукой перед собой, ища хоть что-то похожее на вход. «Нашел!» «Как это выглядит?» — проговорил я, слыша, как твари в коридоре замерли, прислушиваясь, а потом двинулись на мой голос. «Матовое стекло с красно-желтыми полосками наискосок», — ответил зеленокожий хакер. «Какие к черту полосы! У нас темень, хоть глаз выколи!» — выругался я. «Нель, кидай гранату! Это и есть крайний случай!» В темноте что-то зашебаршило, звякнуло, а потом с металлическим стуком, как газовый баллон на асфальте, поехало по полу. Снова возник обжигающий кожу свист. Я же выхватил топор и со всей дури ударил по стеклу. Что-то захрустело. И только после второго удара под ноги хлынули осколки. Я протянул руку, ухватил Нель за что-то, притянул к себе и сунул в проем. К этому времени свист прекратился, и монстры смолкли, давая нам капельку передышки, пока к нам не прибудет подмога. «Тут тесно», — проговорила девушка, ее голос дрожал от напряжения. «Поместимся?» — спросил я, стараясь не выдать свое беспокойство. «Должны», — сдавленно прошептала она и добавила. «Потолок низковат». «Принтер влез?» «Да, я сижу на нем». «Хорошо», — проговорил я, перехватывая оружие в левую руку и вытянул перед собой ладонь, чтобы нащупать место для себя. Но... Нож. Острый нож. Я почувствовал, как холодный металл вошел где-то в районе ягодиц. Вероятно, противник тоже не видел во мраке и бил навскидку. И ведь хорошо, что у огров такой высокий болевой порог, иначе был взвыл раненым зверем. «Падла!» Выругался я и ударил наотмашь рукой. Запястье врезалось во что-то твердое, и это твердое ухватило меня пальцами за руку. Крепко так ухватило, нечеловечески крепко. «Гена!» — встревоженно окликнула Нель. Она не видела, да и не могла видеть происходящее, лишь слышала звуки борьбы. А я резко пнул противника. Попал. Но он не выпустил хватку, словно был терминатором. И, скорее всего, так и было. Я снова столкнулся с таким же роботом-убийцей, какой напал на госпожу Линнисю. И габариты у него явно обычные, человеческие. Противник молча ударил меня ножом второй раз, зацепив руку повыше локтя. И я ощутил бегущую по коже струйку крови, а когда враг стал ворочить ножом в ране, пришла боль. «Сдохни, падла!» — взревел я, но в нужной руке были зажаты и топор, и автомат, и пользоваться ими одновременно — та еще задачка на грани циркового номера со злыми клоунами. Я разжал пальцы, услышав, как мое оружие с лязгом упало на пол, и ударил сверху левым кулаком. Костяшки сухо брякнули во что-то твердое. Похоже, в плечо недруга, и под чужеским мясом действительно был металл, отозвавшийся в руке новой тупой болью. И в который раз, порадовавшись болевому порогу огра, я без затеи схватил недруга за то, что под рукой попалось. похож за горло и под колено, и приподнял над землей, хотя весу в нем было не меньше 1,5 центнеров. Но я сейчас не пушинка, а почти тонна синтетического мяса, титана и ярости. Неудивительно, что Нель тогда на этаже победила киборга-убийцу. Она в теле Огра-семерки тоже сродни Терминатору. Впрочем, как и я сейчас. «Зараза!» — громко процедил я и со всей силы ударил противника о землю. Хрустнуло, но боль ему была безразлична. Он лишь молча извернулся и полоснул по ноге ножом. Я снова поднял недруга и с надсадным криком ударил второй раз, стараясь не выпустить его из рук. Во мраке что-то глухо лопнуло, как старая рессора. Робот на мгновение замер, но тут же задергался с новой силой. А нож несколько раз звякнул по бетонному полу. И я сделал быстрый шаг, прижав стальной клинок стопой. Порезался, но сейчас это не важно. «Падла!» — заревел я громче прежнего и стал поднимать биоробота, придавливая ногой его руку с ножом. Пришлось поднапрячься, но в итоге влажно захрустело, а туго дающаяся ноша пошла легче, и оторвал ему руку. Тут же на меня полилась неприятная горячая жижа, и я даже знал ее цвет, молочно-белый. Когда я поднял противника над головой и собрался впечатать его в землю, в спину ударил белый свет, заставив несколько раз моргнуть отвыкшими от освещения глазами. И над головой действительно был голый мускулистый мужик с длинным хвостом, пытающийся вырваться из огровской хватки. И все-таки он копировал не совсем человека, но легче от этого не становилось, потому как синтетический выродок даже не думал сдаваться. Он бился и пинался, как бешеный зверь, и если бы мои нынешние огровские руки были короче, однозначно бы выбил глаза. «Гена, держи его так!» — закричала Нель, и коридор наполнила протяжная очередь. Пули входили в тело биоробота с противным чавканьем, а там, где встречали металлический скелет, глухо звенели. Биоробот обмяк, и я смог со спокойной совестью отбросить его подальше, с тем, чтобы втиснуться в маленькую, нерассчитанную на огров, капсулку. Когда дверца прикрылась, то мы с Нель стали похожи на двух близнецов в материнской утробе. Потом что-то хлопнуло, и навалилось ускорение, а с ним и легкая тошнота. Но все равно мы радостно улыбались этой светлой тесноте, потому что оба были живы. Мы выбрались, мы смогли. Родная теснота. Интермедия. «Вот она», — широко улыбаясь, произнесла Йонка, когда мы остановились между трехэтажными рядами спальных капсул, посреди залитого ярким-ярким белым светом коридора со светло-серым мягким полом. «Это моя обитель». Я огляделся. Капсулы были однообразны до безобразия, просто квадратные соты с дверьми, сделанными из бежевого пластика и стекла, и отдаленно похожими на дверцу стиральной машинки. У кого-то они были матово-белыми, у кого-то затемненными, но это не меняло дело. В сравнении с этой ячейкой размерами 1,5 на 1,5 и 3 метра в глубину, моя каморка в башне выглядела апартаментами. В той хоть можно встать во весь рост. А еще мне вспомнилась статья про капсульные отели в Японии. Но одно дело отель, в котором надо лишь переночевать, а другое — жилье надолго. Но девушка гордилась этой капсулой, которую купила в кредит. В подземных городах трекерсы с местом не очень, но для холостячки вполне пойдет. Зато мое. С искрами гордости в глазах произнесла Йонка, коснувшись пальцами стекла, отчего дверь на втором этаже потекла, меняя форму, а из пазов выскользнула лесенка. Внутри было ярко, стены, покрытые дверцами шкафчиков, покрашены сочетающими строгость и мягкость пастельными разводами разных цветов. А потолок был бел и светился, как здесь принято, целиком. А еще виднелся аккуратно заправленный матрас с подушкой, на котором не было ни единой складочки. Да и в целом капсула выглядела очень уютной, несмотря на свои скромные размеры. Сама же Йонка была одета в странную пижаму, которая на вид казалась невесомой и прозрачной, отчего можно было хорошо разглядеть по-спортивному подтянутое тело. Нижнего белья не наблюдалось, и при этом сквозь одежду не удавалось рассмотреть ни сосков на красивой груди, ни деталей низа живота, которые были размытыми, как через матовую пленку. Вот такой вот манящий, завораживающий, но в то же время, на удивление, приличный образ. А на ногах у девушки обычные кроссовки без шнурков, неотличимые по цвету от цвета ее кожи. Словно то продолжение ног вместо ступней. Нель подскочила, ловко ухватилась за хромированные поручни у входа и села на краешки, глядя на меня сверху вниз. Потом она едва заметно поджала губы и ненадолго уставилась в пол, будто размышляя над чем-то. А затем снова глянула на меня с легким интригующим прищуром и небольшим кивком указала внутрь капсулы, приглашая.